Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина, а в гостях у меня сегодня Юлианна Позолотина, директор технопарка «Твори гора». Добрый вечер. Поговорим мы сегодня о дополнительном образовании. Ну, надо сказать, что мы с Юлианной собирались встретиться еще в апреле, в мае. Никак не получилось. И фраза, которую она меня заинтриговала абсолютно бесконечно, была: «А ты знаешь, что все в дополнительном образовании на сегодняшний день меняется категорически?» Что? Да, фразу я такую не помню, но все очень сильно меняется, потому что очень сильно меняются дети. И дополнительное образование – это же такое смешное образование, за него же голосуют ногами. Вот, если в школу хочешь или не хочешь, ты должен встать и пойти, то в дополнительное образование ты можешь подумать, сегодня пойти, завтра не пойти и так далее. Поэтому дополнительное образование, оно сильно меняется в сторону, страшные вещи скажу, в сторону, собственно, ребенка, и в сторону его потребностей, и в сторону его желаний. Потому что если ребенок там 5, 6, 10 лет, он еще хочет, петь, танцевать, рисовать, то в 14, 15, 16 лет ребенок почему-то начинает хотеть, например, зарабатывать деньги. Например, понимать, а зачем он этому учится и что ему это даст. И ответ «учись, это когда-то тебе будет полезно» его уже не очень устраивает. Он для этого в школу ходит. Согласна, абсолютно. Поэтому дополнительное образование в данный момент, оно очень сильно меняется в сторону, ну, некоторой по полезности, практичности, эффективности, ну, иначе туда просто дети не приходят. Вот. Юля, я спрошу все-таки, а раньше разве было не так? Раньше... Что сейчас меняется? Ну, еще раз тогда вернусь к тому, что меняются детки. Я, с вашего позволения, детьми называю всех людей, у кого пока нет собственных детей. Потому что я считаю, что пока нет собственных детей, это значит, что по отношению к жизни это ребенок. Вот. В тот момент, когда у тебя появились собственные дети, ты в этот момент по отношению к жизни стал родителем. И в этот момент твой статус и твое положение поменялось, и уровень ответственности. Поэтому взрослые, они вот так меряются. Вот. И еще несколько лет назад, ну, так скажем, можно было весело танцевать, рисовать и делать еще какие-то очень полезные, интересные вещи, ну, довольно долго. А потом вдруг у тебя начиналось там студенчество, и в этот момент вдруг возникал вопрос: а кто мне даст денег девушке на букет? Ну, там, или а я хочу там третью помаду, ну, и так далее. А сейчас эти вопросы встают раньше, и они встают скорее не про букет и про помаду, а про то, что я хочу путешествовать, я хочу обновлять гаджеты, ну, и так далее. Это те потребности, которые не очень понятны родителям. И в этот момент встает вопрос, а кто мне будет их финансировать? Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас довольно рано, так как ребенок поставлен в ситуацию выбора профессии, хочет он или не хочет, осмысленно он это делает или нет, но в довольно раннем возрасте. Потому что в тот момент, когда ребенок выбирает профильные предметы, выбирает ЕГЭ и так далее, он в этот момент, по сути, выбирает, отказавшись от чего-то. То есть это не выбор «за», это выбор того, чего ты уже себе не можешь позволить. И, соответственно, намного раньше встал вопрос, а где-то интуитивно, где-то сознательно, а чем я хочу дальше заниматься. Понятно, что хочется, чтобы это было там интересно, вроде как задорно и так далее, но вообще это еще должно приносить некоторое удовлетворение и понимание, что ты готов этим заниматься хотя бы какое-то время. Даже несмотря на то, что, в принципе, это нормально, там, когда деятельность меняется раз в 3-4 года, но даже 3-4 года – это же почти целая вечность в 16 лет. И в этот момент ты должен от чего-то отталкиваться, ты должен что-то попробовать, потому что, на мой взгляд, ребята сейчас так или иначе задумываются о том, что учеба, она не совсем про жизнь. Ну, то есть ты можешь учиться, а потом ты придешь работать, и вдруг выяснится, что ты научился-то одному, а работать-то тебе совсем про другое. И если тебе нравилась математика, у тебя был шикарный учитель по математике, это не значит, что ты, оказывается, прирожденный бухгалтер. Ну, потому что ты экстраверт, потому что ты душа компании, и вообще как-то с калькулятором ты не собирался провести всю свою сознательную жизнь. Вот, поэтому благодаря этому дополнительное образование с точки зрения ребенка, оно превращается в некоторое поле проб. То есть не тогда, когда ты выбрал, понятно, что ты выбрал, если ты выбрал, например, музыкальную школу, то хочешь ты или не хочешь, ты ее закончишь. Ну, это вот это так, по-настоящему. А те вещи, которые дети выбирают как пробы, начиная там с 6, 7, 8 класса, они их начинают собирать в свой сундучок как пробы. Старше становятся как некоторые инструменты, которые освоены, которые теперь есть в твоем арсенале, и ты можешь ими пользоваться. Ну, как такой очень простой, понятный пример, это, например, фотография. Далеко не все, кто отучился на курсах фотографии, после этого будут этим зарабатывать деньги, либо выберут это как профессию. Но это как инструмент в их жизни теперь появилось. И приехав теперь из того же там, лагеря, поездки или после какого-то праздника, просмотр фотографии теперь не превращается в беспрерывное пролистывание, а потом вдруг удивляю, о, смотри, какая получилась. Ты скорее показываешь и понимаешь, я вот здесь вот это хотел поймать, здесь вот это, ну, то есть, и ты смотришь на это как на, ну, некоторый результат, вот, и это, ну, так, про инструментарий, а с другой стороны, мне кажется, что сейчас растут ребята, кто начинает, в принципе, формулировать и формировать свою дальнейшую жизнь, ну, в довольно раннем возрасте. И они понимают, что чтобы я дальше мог делать вот это и вот это, мне сейчас необходимо тренировать свой мозг вот в этом направлении. И это не, ну, как бы, и это не значит, что ты должен сейчас определиться там, с предметами или с навыками. Ты здесь и сейчас должен или можешь начать прокачивать определенные свои качества или характеристики. То есть для них же очень близко сейчас компьютерная игра. И там они понимают, что необходимо сделать с персонажем, чтобы он перешел на следующий уровень. Что необходимо сделать с миром, чтобы этот мир перешел на следующий уровень. Соответственно, они и то, что происходит непосредственно с ними здесь и сейчас в жизни, они тоже начинают перекладывать на это некоторый язык. И это становится для них понятнее. Вот, и поэтому мы либо их догоняем, либо если вдруг кому-то повезло, и он чуть-чуть их обгоняет, вот, ну, а так мы хотя бы, по крайней мере, в некотором тандеме и соответствии друг другу можем находиться. Масса вопросов возникла по поводу во время диалога. Смотри, первый, статистически, вы эти выводы делаете в рамках работы своего... Твори горы технопарка или Твори горы как? В рамках Твори горы технопарк – это площадка, которая только стартует сейчас. Uh-huh. И, по сути, она такая, ну, вот в данный момент отстраивающаяся и налаживающаяся. Мы эти выводы делаем, ну, вот на медиамастерской, и, ну, помимо этого, мы еще периодически пробуем где-то... В настоящее большое исследование мы один раз заходили, то есть когда мы с ребятами попробовали и провели исследование мотивации. Ну, то есть, а что является мотивацией? Потому что 15 лет уже важно не просто, ну, там, понимать некоторую одаренность и важность, важно еще и то, ради чего ребенок готов встать и, ну, так, по-настоящему работать несколько раз в неделю и несколько лет подряд. Ну, это, вот, поэтому... Исследование проводилось на участниках медиамастерской? Нет, у нас была 1000, выборка была в 1000 старшеклассников, это 8, 9, 10 класс, практически все школы центрального района. Вот, поэтому... То есть, если я правильно тебя слышу, то вы получили вывод, что польза, ну, прагматический какой-то интерес и профориентация являются основными мотивирующими факторами. Я правильно слышу? С одной стороны, да, с другой стороны, не совсем. То есть польза для одних ребят – это очень важная вещь. Для вторых, как бы это не звучало, так скажем, неожиданно, ну, потому что для нас это было откровением. Это некоторый социальный успех, ну, и социальное признание. Тогда, когда ребенок понимает, то, кем, где и благодаря чему он признан. Потому что это тоже очень такое, ну, и, наверное, это, собственно говоря, второй важный мотив, когда ты понимаешь, что важно не то, на какой машине ездят твои родители, не сколько стоит твой телефон, а когда у тебя есть возможность показать, а чем важен и значим ты, и что ты умеешь, чем ты отличаешься. И вот в этот момент ради вот этого, ну, там, человек в 15-16 лет, он готов, ну, напрягаться и что-то делать. Плюс, если он начинает чем-то отличаться и понимать, ну, эту свою инаковость и особенность, он начинает искать себе подобных, начинает, ну, так скажем, искать тот рассол, в котором ему будет комфортно. То это можно назвать сообщество, можно коллектив, можно просто это некоторая там группа людей. Но в тот момент, когда ты приходишь и понимаешь, что для этих людей важно вот это и вот это. И тебе становится с ними комфортно, тебе становится интересно. Опять-таки, не все ребята формулируют, но те, кто формулирует, очень сильно меня радуют, что есть люди, которые благодаря нам растут, а есть люди, благодаря которым мы растем. И они сейчас очень ценят и с очень большой радостью и уважением относятся к людям, рядом с которыми у них есть возможность расти. Вот, поэтому в тот момент, когда они появляются у нас, ну, то есть мы все-таки такая профильная и, ну, не совсем классическая история. То есть, во-первых, преподаватели и медиамастерской, и технопарка – это люди, которые в свое рабочее время в настоящем месте зарабатывают деньги. Ну, например, там Евгений Полунин – это человек, который работает конструктором в КБ «Искра», и это его настоящая работа. А почему-то по субботам и по вечерам он готов с ребятами заниматься, собственно говоря, этим же конструированием. Если там Алена Парфенова занимается архитектурой и делает, ну, и частные, и общественные пространства, а по вечерам занимается с ребятами архитектурой. В тот момент, когда юный или молодой человек приходит и понимает, что вот он мастер, вот он, вот та дельта, которая отличает его от тех остальных людей, которые встречаются в его жизни. Очень хочется как-то, ну, про эту дельту что-то попонимать и понять, насколько ты готов такую же дельту обеспечить себе по отношению к окружающим и сверстникам. И это такая, ну, там, вторая, получается, и третья мотивационные моменты, которые для них важны. Вот, потому что, ну, по сути, в данный момент ребенок же находится в некоторой ситуации, и вот, по-моему, эту ситуацию разрешают только каникулы и выходные дни, когда он не обязан демонстрировать, как он усваивает. Ну, то есть ему что-то выдали, он показал, как он это усвоил. Ему что-то выдали, он показал, как он это усвоил. Хорошая формулировка. Ну, то есть это же в этом смысле, и это касаемо всего искусства, школы, даже некоторых домашних установок. То есть мы ребенку выдали некоторую механику, и потом понимаем, о, освоил, научился, все, здорово. Отлично. И такая линеечка. С этого ракурса не смотрела. Вот, как мы по линеечке сдаем математику, как мы по линеечке прибираемся дома и так далее. А в какой момент ребенок сможет, ну, вот, что-то сделать, отойти и сказать, это сделал я, и это не важно. Отрефлексировать самостоятельно. Да, да, да. И, как говорят наши ребята, что это непередаваемое, ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты впервые видишь, как наблюдают и как реагируют люди, когда они видят твой, ну, проект, продукт, неважно, то есть твою фотовыставку, твой арт-объект, твой видеофильм. Это несопоставимо ни с какими выливаниями в интернет, потому что ты здесь и сейчас получаешь не такие псевдолайки какие-то, не очень понятные от кого осуждения, а вот они, и вот они сейчас на тебя реагируют. Поэтому та мотивация, которая, ну, у нас рождается, и это касается медиамастерской, и технопарка, это создание и это формулирование, ну, вот, создание отчужденных продуктов, неважно в рамках какой технологии. Как говорят наши старенькие дети, нашим вновь пришедшим, это когда новенький спрашивает, а скажите, а ваш диплом, он вот какой? Он что мне позволит потом делать? Ну, то есть это сильно там касается старшеклассников 10-11 класса. Это мне поможет при поступлении, а меня на работу после этого возьмут. Старенькие тут совершенно честно сформулировали, сказав, что, а ты знаешь, неважно, какой у тебя будет диплом, у тебя будут ссылки, и ты сможешь показать, а что ты умеешь. Это намного важнее, чем диплом. И в этот момент мы понимаем, что благодаря нам у ребят вот это вот, собственно, понимание случается, что, ну, не рассказывай, какой ты, покажи, что ты умеешь делать. Это намного больше скажет. А с другой стороны, ну, они начинают это ценить, и людей начинают воспринимать не потому, сколько дипломов. У тебя дипломов в папочке, да, где ты участвовал, за что привлекался. И вот, а покажи, что ты можешь, что ты умеешь. То есть, где мы можем с тобой сотрудничать? Потому что, на мой взгляд, и это формулируют работодатели. То есть, один из очень важных дефицитов – это неумение работать в команде и умение сонастройки. Ну, потому что в данный момент ребенок с точки зрения образовательной среды, он находится постоянно в группе сверстников. А потом мы приходим в мир, и вдруг выясняется, что в мире рядом с нами не только сверстники. Есть люди старше на 30 лет, есть младше на 15. И не всегда, так скажем, управленческие результаты зависят там, от возраста, ну, управленческие ходы. Вот. Не всегда ответственность зависит от возраста, пола и так далее. И ты вдруг понимаешь, что тебе сейчас нужно там, попросить помощи очень юного человека или наоборот пойти и начать что-то объяснять человеку старше тебя в два раза, а ты не совсем понимаешь, как вообще с ними разговаривать. И почему ты должен их о чем-то просить и о чем-то с ними делиться. И любой производственный процесс, он позволяет вот эти вещи, собственно говоря, попробовать и, ну, так скажем, прожить, может быть, даже впервые в жизни. Вот. Ну, помимо этого, дополнительное образование такое, вот, ну, то, про которое я говорю, оно позволяет понимать, что ты умеешь становиться сам ресурсом и воспринимать людей как некоторый ресурс для реализации определенных задач. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что я хорошо умею работать со звуком, например, то есть это то, что касается медийных. Но я же хочу сделать мультфильм, в этом смысле мне не нужна просто звуковая дорожка, значит, сейчас я объединю одних, вторых и третьих, и в итоге у нас получится хороший продукт. Но мне для этого надо их замотивировать, мне надо с ними договориться, мне надо их заинтересовать. И в тот момент, когда у них это получается, это феерия, это настоящее удовлетворение. Как вы это делаете? Есть технологии? Есть технологии, потому что у каждого учащегося у него есть в рамках учебного года два открытых показа и две работы в рамках первого года. Первая технологическая, как ты освоил технологию, как ты освоил инструмент. И это скорее демонстрация технологических умений, которые дальше начинают затачиваться уже под идею, под содержание. Вторая работа, она уже оценивается и воспринимается с точки зрения, а что ты хотел сказать, а кому ты хотел это сказать, а что люди должны были понять, потому что, опять-таки, это целый подвиг, когда ребята просто держатся в креслах, потому что у них же есть колоссальное понимание, а что на самом деле они имели в виду. И в тот момент, когда все уже посмотрели, и зал как-то на это реагирует, и эксперты это обсуждают, и говорят, нет, вы поняли не это, вы же должны были понять вот это, я вам сейчас все объясню. И народ прям так, эксперты у нас прям, они сразу переводят на большие фильмы и прям понимают, как вот у нас господа большие режиссеры после кино обязательно делают послесловие и объясняют, а что на самом деле имелось в виду. Вот. И это тоже такой, на мой взгляд, опыт отчужденного продукта и создания чего-то, что начинает существовать отдельно от тебя и не только в серванте у мамы с папой. Ну, потому что как бы поделка, она чуть-чуть не про это. Вот. И это то, что касается медиамастерской. То, что касается технопарка, основная, наверное, задача – это попробовать почувствовать и понять радость производства. Ну, то есть тогда, когда ты придумал, понял и произвел. Но при этом чем отличается, и такой для них яркий пример, то есть творчество от спорта и от креативности. Тогда, когда у тебя задачка не там быстрее сделать или там пусть даже качественнее, у тебя нет задачки в чистом виде сотворить что-то, а у тебя есть задачка решить некоторую рационализаторскую историю. И в этот момент ты и творить должен, и успевать, и там повышать качество, но и все время удерживать в голове, а зачем? Ну, то есть ты это делаешь ради чего? Потому что если твой продукт, он для тумбочки, ну, то как-то обидно тратить собственные силы и силы людей, которых ты втягиваешь, в то, чтобы работать на тумбочку. Вот, поэтому технопарк, он еще и вот такую возможность дает, и разного уровня, потому что сейчас у нас там прошел целый такой трехмесячник, когда детки начинают с самых маленьких, 3,5 года, у нас самый юный участник, самый взрослый, и туда ближе, наверное, к 60 годам. Это люди, кто приходил и понимал, что правда можно вот, вот прийти и из дерева у вас поучиться делать. Говорим, да, можно, но нужно сделать ну, как бы понятную, полезную вещь. И они делали, выбирали. При этом эскиз, если их не устраивали эскизы, которые мы предлагали, они рисовали свой, вместе с мастерами очерчивали, просчитывали и делали домики для шиншилл. И вот этот отдельный опыт. Полезная вещь. Полезная, потому... Вот. И это первый полезный опыт. Он в тот момент, когда ребенок эту штуку берет в руки и говорит, нет, я не отдам. Это я сделал. Понесли это домой. Зачем? А это уже второй вопрос. Это я сделал, и это теперь мое. И в тот момент, когда он садится и понимает, что у нас там прям был рассказ про то, что это за зверьки и так далее, и когда он подписывает, а потом приходит, мы вместе с ним все это грузим в газель, увозим в ров ручей, и это реально попадает к животным, и ты вдруг понимаешь, что вот в том, что ты смастерил, теперь живет вот это вот маленькое пушистое существо, вот, то ты начинаешь понимать, зачем ты это делал. Ну, то есть, и мне кажется, что это намного важнее, чем опыт просто освоения инструмента, когда мы делали там скалки для мам, которые не понимали, куда теперь ее деть. Ну, вроде как и выкинуть жалко, и пользоваться ей невозможно, потому что она, ну, непригодна. И вот это очень важно. С одной стороны. С другой стороны, и это такая... Был проект, он, в принципе, до сих пор существует, когда я считаю, что одна из задач дополнительного образования – это еще и возможность встречи разных поколений и возможности быть очарованными. Потому что мы, в отличие от общего образования, имеем право раскрывать в ребятах те, ну, те вещи, о которых они сами не догадываются. Например, такие как… благодарность. Например, такие, как уважение. Вот. А, потому что мы им рассказали о том, что ну, вот, в июне есть один из тяжелых, но при этом, наверное, на мой взгляд, один из самых знаковых дней в жизни нашей страны, это день начала войны. И ветеранов уже не так много, но в городе очень много людей, кто этот день помнит. Ну, то есть они были детьми, и это не история из книжки, это история из их жизни, когда вот так вот, по мановению одного объявления, все поменялось. А, может быть, не сразу, но сильно. И в этот момент, ну, вроде как принято, что их надо там жалеть, ну, как-то там соболезновать, сочувствовать. А я сама как человек не очень хорошо понимаю, ну, то есть, что это за, вот, за чувство такое, ну, ну, то есть, вот, и что оно дает тому, кого ты, вот, жалеешь. И мы ребятам предложили сходить к, собственно говоря, этим бабушкам и дедушкам и спросить, а чего бы им было бы радостно получить в подарок из того, что ребятня может сделать собственными руками. Это такая интерпретация тимуровской команды. И бабушки и дедушки честно написали, там, хочу там подставку под ключи, ну, чтобы не терялись, хочу подставку под горячее, хочу подставку под цветы, хочу домик для кошки, хочу там вот эту когтеточку для кошки. И дальше ребятня просто разобрала и сделала. Ну, то есть дальше был праздник, собственно говоря, вот, ну, это получился действительно практически праздник, хотя повод-то был такой, ну, довольно серьезный и важный. И мы попели вместе песни, они подарили прямо с пониманием, что вот, во-первых, нужно сформулировать пожелание, во-вторых, ты это делал для этого человека, совершенно не зная его. А для этих людей это некоторый повод очароваться ребятишками и, может быть, в какой-то момент чуть-чуть добрее к ним относиться и где-то лишний раз, может быть, что-то ну, сказать или чем-то поделиться. Ну, потому что, когда ты про ребятню знаешь, что она хорошая и замечательная, ты как-то лишний раз готов на них потратить свои силы. Вот, поэтому, ну вот, на мой взгляд, доп. Образование, оно сейчас вот про это. Классическое доп. Образование никто не ущемляет. Понятно, что надо учить английский язык. Скажите, надо... Классическое доп. Образование про что? Ну, классическое доп. Образование, опять-таки, это мы проводили рейтинг среди родителей. И есть набор, ну, как мне сказали, набор, который обязан быть у любого нормального ребенка. Это ну, язык. Ну, то есть английский, либо английский плюс еще что-то. Это в первую очередь, и это вот у всех. Дальше есть, начиная с 9 класса, либо углубленное изучение предметов, либо репетитор. Чаще всего и то, и другое. То есть это мы готовимся уже к ЕГЭ. Третьим пунктом у нас есть спорт, ну и тут как бы палитра широка, начиная там хоккей, заканчивая бассейном. Ну вот ребенок должен вроде как, чтобы хорошо учиться, он должен хорошо себя чувствовать. Дальше у девочек есть что-то художественно-эстетическое, мы либо поем, либо танцуем, либо рисуем. А вот у мальчишек тут туго, потому что, видимо, в этот момент, ну как бы, то ли время, то ли желание кончилось. Вот, и остались домашние уроки, вот, домашние задания. А вот если все это есть, то есть дети, которые доходят до нас, у них есть весь этот набор, у них есть школа с неплохими отметками, а дальше у них осталось время, силы и желание, они приходят к нам. То есть обычно ребенок, который пришел к нам, он выглядит примерно так. Так, вот у меня есть окно во вторник с 3 до 5 и в субботу с 2 до 6. Что вы можете мне предложить? Вот, и дальше мы с ним начинаем понимать, а что же можем мы предложить, потому что, так как образование проектное, то у нас группа очень маленькая, мы занимаемся по 8 человек, так чтобы каждый вышел на свой результат и на свой продукт. Соответственно, группы маленькие, в каждом направлении одна группа, ну, потому что направлений в медиамастерской 16, в технопарке 21. И группы в большинстве своем не повторяющиеся, то дальше ребенок понимает, что он попадает на одно занятие по флеш-анимации и, например, на одно занятие по цифровой живописи. Они между собой, к счастью или к сожалению, не стыкуются. Ну и дальше понимаем, что нужно где-то что-то двигать, шаманить, подбирать и так далее. Вот, поэтому мы там на начало года имеем 500 с лишним заявок, потом в итоге у нас остается вот наши 120 деток. Это касаемо медиамастерской, потому что дети, кто втиснул нас в свое расписание, помимо там, воли, желания и всего остального, есть еще все-таки вот набор, который они обязаны соблюдать. Вот. Поэтому я вот про таких детей хорошо все понимаю. Я понимаю, что есть еще другие дети. Вот. Да, я думаю, что их большинство. Да, да, да, да. Вот поэтому я точно не про, вот, ну, так скажем, панацею. Ну, вот про среднестатистического не уверена, потому что, наверное, среднестатистический он как раз вот такой. То есть, ну, вопрос, где у него закончилось желание и время в сутках. Вот. Поэтому, если бы таких детей было мало, у нас бы в калошу не стояла очередь, у нас не было бы интенсивных школ, у нас не было бы, ну, вот опять-таки, детей, кто готов даже в выходные, ну, там, заниматься некоторыми погружениями, и летом заниматься какими-то вещами, а не просто лежать на диване и там, смотреть на звезды, или смотреть в телевизор, или смотреть в интернет. И вот, потому что если, ну вот, опять-таки, на мой взгляд, сейчас начинается такая волшебная пора, но она в середине, когда все большие, они выдохнули, они поняли уже, что, ну, собственно говоря, вот она свобода. Потому что там же после того, как уроки закончились, там же еще есть вот эта вот история про то, что ты должен как-то понять, что ну вот все, правда, все, все хвосты зачищены, все сдано, учебники сданы, и ты можешь выдохнуть и что-то начать сам делать. Если вы сейчас зайдете, посмотрите на то количество каналов на Ютубе, которые они вот сейчас летом активизировалось, на то количество исследовательских всяких вещей, которые они затевают, то в этот момент, ну, вы поймете, что они, вот они, среднестатистические. Рекламная пауза, уважаемые радиослушатели. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Город детства. В чем же мы остановились-то, мама дорогая? есть вопрос записанный. Давайте. Можно подробнее, пожалуйста, о образовании, которое ты назвала проектным? Что имеется в виду? А, проектным – это когда, ну, во-первых, сейчас я называю проектное образование в двух форматах. Формат первый – это когда мы понимаем, что ребенок к образованию подходит как к проекту, ну, то есть когда он понимает, что вот он вот такой, а хочет стать вот таким. И дальше он ну, начинает в этом плане в себя, ну, то есть он себя начинает реализовывать как некоторую проектную задачку. Он понимает, что, зачем, в какой последовательности, почему и к чему его это приведет. И это, ну, так скажем, один вариант. Второй вариант, который в моей голове есть, как проектное образование, это тогда, когда мы понимаем, я хочу сделать вот это, и мне для этого необходимо. И дальше мы понимаем, что, чтобы это случилось, опять-таки, набираются, ну, там, собирается команда, собираются определенные навыки. Ну, то есть в результате получается некоторый отчужденный проект. Ну, вот, как пример, то, что сейчас происходит у нас с робототехникой. Есть, понятно, Лего, есть спортивная робототехника, там, где нужно научиться быстрее, там, сильнее и так далее. А есть робототехника, когда, например, я хочу сделать так, чтобы, ну, условно, это прям такая совсем настоящая и совсем страшная задачка, как ребенок. Я хочу сделать так, чтобы коммунальные платежи дома упали. И это прям реально задачка 14-15-летнего мальчишки. И он понимает, что здорово, у него есть компьютер, у него есть там комплектующий Arduino, и теперь его задача собрать датчики таким образом, чтобы у него свет зависел от освещенности на улице, у него, условно, температура зависела, опять-таки, от температуры, до которой уже дошло. И он начинает собирать датчики, он начинает понимать, что он делает, не потому что он что-то делает, а потому что у него есть некоторая задача, и он ее решает. Ну, то есть он реализует определенный проект. И образование воспринимается тогда таким образом. Понятно, что есть творческий проект. Я хочу вот снять фильм. Ну, то есть это такая наша прямо классическая история, которая может длиться годами. И дальше начинают на нее нанизывать возможности и ресурсы, которые необходимы. Прям любопытно мне. 16 направлений в медиамастерскую, например, грубо, да? Угу. Ну, пусть вот технопарки 21. И на каждое направление приходит человек, ну, набирается группа людей с задачами уже? Или нет, это все-таки нет, как-то нет, нет. Стимулируется, мотивируется внутри? Конечно, это стимулируется и мотивируется внутри. И медийные ребята, это те, кто чаще всего приходит все-таки за освоением инструмента. Я хочу научиться. Я хочу научиться там, делать флеш-баннеры. Я хочу научиться ну, там, рисовать на планшете. Ну, то есть они приходят с более или менее сформулированным. Есть часть детей, кто приходит и говорит, и вот видите вот это, вот я хочу так же. Вот это про что? Ну, то есть, неважно даже, что имелось в виду. И это про медиа. Все-таки техническая история, она скорее про то, что я хочу дальше вот про это, я хочу дальше там, заниматься техническими вещами, я хочу заниматься конструированием, я хочу... Понятно, что они это пока называют такими, ну, более... Вот я, да, тоже как-то более, не очень представляю, да, себе, да, как да, это происходит. Да, да. Более понятными для них словами, но дальше например. Ты начинаешь... Например. Я, ну вот это про мальчишек, я хочу делать роботов, или я хочу быть архитектором, я хочу строить дома. Есть прямо дети, кто говорит, я хочу делать мебель. И дальше встает... У нас есть направление... У нас есть эргономика пространства. Они прямо... Это один из самых сложных, самых восхищающих меня курсов, потому что они за 2 года проходят... Нет даже аналогов в высшем образовании, потому что у них идет очень много разных блоков. Ну, я просто для примера приведу. У них есть, например, блок анатомии. Ну, потому что они понимают, что если мы говорим про авторскую персональную мебель, то мы понимаем, что она сделана под человека. И это значит, что мы должны понимать, как зависит высота от роста, как зависит там глубина, опять-таки, от роста, от массы и так далее. Юля, восторг вообще, бесконечно. Подожди, вы сами придумали этот курс? Вот, этот курс, нет, этот курс ведет архитектор настоящий, кто... Настоящий. Да, настоящий, кто настоящий работает. Настоящий. Нет, беда же в том, что... В образовании очень много людей, ну вот как в хорошем анекдоте, те, кто не умеет делать, они учат. Вот, поэтому я вот тут подчеркиваю, настоящесть, это значит, что человек этим зарабатывает деньги. Ну, то есть это он, принципиальная позиция, это вы иных не берете. Да, ну то есть если человеку нечего показать, что он сделал, нет. Ну потому что, когда придет подросток, он спросит, а покажи мне, что умеешь делать ты. Ну то есть почему я должен признать тебя как мастера и почему-то начать у тебя учиться. И в этот момент либо человек покажет и за ним пойдет, и он восхитит, вдохновит и в него влюбится. Либо не покажет. Ну и в этот момент тогда как бы ну, ребенок пойдет искать того, за кем он пойдет. Вот, поэтому, ну вот тут настоящий, это прямо восклицательный знак. Подожди, вопрос. Ты хочешь мне сказать, что на 16 плюс 21 направлении у вас личности настолько высокого класса, что все, кто к ним ходит, вот идут за очарованием? В большинстве своем за мастера. Мало того, у нас день открытых дверей, который длится 2 недели. В сентябре. Потому что я понимаю, что иногда человек приходит учиться ну, определенному ремеслу или там, инструменту, осваивать инструмент, а потом видит другого человека и говорит, мне не важен инструмент, я хочу учиться у этого человека. И таких детей немного, но там 5-6 человек каждый год есть. То есть это те, кто пришли на одно, а остался на совсем другом направлении, потому что пошли за человеком. И я не знаю, как правильно. Ну, я понимаю, что если ребенок восхитил взрослый человек, это уже очень здорово. Вот, потому что умение восхищаться и вот, ну, понимать, это тоже умение. И, ну, то есть это некоторое уважение и признание того, что оказывается, ну, вот мастерство, оно чего-то стоит. Вот, поэтому, да, ну, то есть это люди. Для меня каждый год огромная тайна, чем они руководствуются. Ну, потому что это занятие в вечернее время, это... Ну, такое хобби, которым ты себя обрекаешь на 2 года, ну, потому что к тебе приходят дети, и они приходят на 2 года, и это значит, что ну, ты в середине не можешь их бросить и сказать, а теперь вы пойдете учиться у другого человека. То есть ты с ними начинаешь жить, ну, то есть 2 раза в неделю, а перед арт-сейшенами, перед показами это превращается там, в несколько дней практически круглосуточного общения. Вот. Но опять-таки такие люди находятся, и что... приятно радует. Вообще, в принципе, такие люди находятся еще и на территории Российской Федерации, потому что мы же ездим в летние школы каждый год, а зимой и летом мы ездим в летние медиашколы. И обычно мастера – это либо люди там, из Санкт-Петербурга, Москва, ну, вот, те, с кем, ну, Новосибирск. И это люди, кто, например, в прошлом году у нас была студия Tutitor. Это ребята, которые самые, так скажем, самые востребованные, самые интересные, самые продвинутые с точки зрения стоп-моушена в России. И они с ребятами прожили у нас 14 дней, то есть вместе создали, у каждого участника случилось 3 работы, то есть, так скажем, первая пробная, вторая технологическая и третья содержательная. И с частью этих ребят народ до сих пор переписывается. Ну, то есть они, уезжая, практически все наши мастера, они говорят, если у вас возникают вопросы, вы пишите. Ну, то есть не надо звонить, надо уметь формулировать вопрос, понимать, на что вы не можете найти ответ, присылать, мы будем помогать, находить, ну, там, вместе решать. И, на мой взгляд, это очень важный мостик между тобой, которому 14 лет, и ты вроде как глупостью какой-то занимаешься, вот, и человеком, который имеет определенное признание, что он готов в тебя вкладываться. Вот. Поэтому, да, это принципиальная позиция. То есть преподавать должны мастера, вот, чтобы у них хотелось учиться, чтобы они вдохновляли. Вот. Есть еще какие-то позиции, которые являются принципиальными для вас? Для доп. Образования, которое вот вы... Для нас, да. Ну вот первое про мастерство, второе про то, что должны быть отчужденные продукты. Ну и третье, это, наверное, это не совсем позиция, это про отношение к миру. Ну, то есть это скорее вещь, которая есть точно у наших педагогов практически у всех, или не сказать, что у всех. Можно о многих вещах в этой жизни говорить, там, это плохо или это хорошо. Ну, там, вот уметь рубить топором, это там вот хорошо, или там уметь пользоваться и устанавливать само программное обеспечение, это там хорошо, или наоборот, или плохо, ну, потому что это должны делать профессионалы. Я очень благодарна, что люди, кто подбирается в команду, потому что коллектив, я не могу это назвать, это команда, которая живет, А это люди, которые смогли сами вырастить в себе отношения, помогают выращивать его в ребятах, что они бывают плохого и хорошего. Бывают инструменты, которые ты каким-то образом используешь. И в этот момент ты понимаешь, что, ну вот, когда господин Сахаров проводил свои исследования, он понимал, что это плохо, или он понимал, что это хорошо, или он просто проводил исследования. И в этот момент, ну, то есть ребенок понимает, что все, что дается ему в руки, оно может работать как во благо, так и на зло. Ну, начиная от пресловутого примера с молотком и заканчивая очень простыми и понятными для них сейчас там видеороликами, которые вроде как весело, задорно и смешно, ну, а кто-то после этого потом не знает, как на улицу выйти. Ну, потому что ролик получился очень веселым. Да вот, хотя вроде как задачка-то хорошая была. Вот, поэтому это вот скорее про, ну вот, такую позицию по отношению к тому, что осваиваем и как воспринимаем этот мир. И вторая вещь, она про удивление, причем удивление, ну, уважение ко всему, что происходит. Потому что если ты чего-то не понимаешь, ну, в этом плане, и тебя это удивило, восхитило, то следующий нормальный шаг – разобраться. Ну, то есть я считаю, что такой, ну, некоторый тяжелый результат, когда мы у ребенка, который собирает робота, спрашиваем, а как это работает, он говорит, ну, потому что я это сюда вставил. А их таких много. Вот, есть вторая интерпретация. Потому что мне сказали, что это будет работать. Вот, я очень благодарна нашим преподавателям, что они умудряются объяснять не потому, что это так вставить надо, а потому что есть определенные законы, потому что если мы сделаем то-то и то-то, то произойдет так-то и так-то. Ну, потому что вот, яблоко падает вниз, когда мы его отпускаем, не потому что так сказали, а потому что есть определенные законы. И либо ребенок их понимает, либо ребенок их не понимает, и тогда начинает очень много вещей воспринимать на веру. Ну, то есть, вот ему сказали, значит, так и есть. Мне кажется, я не претендую ни на какую истину, что это некоторая губительная позиция, что если ребенок начинает разбираться, он и с запретами, и с разрешениями, и с инструментами, он начинает разбираться с пониманием, а что это дает, а зачем, а почему, а как, а что я могу с этим сделать, ну, то есть как я могу докопаться до первого уровня знаний. И в этот момент, собственно говоря, мы начинаем служить такую хорошую службу для школы, потому что, ну, постоянно идет сноска к тому, а что вообще вам уже объясняли или будут объяснять, и как вы можете это использовать. Это у нас фотографы и видеографы. Первые, наверное, 2 или 3 месяца у них прям такой железный тест на выносливость, потому что они рассказывают про оптику, они рассказывают про строение глаза, они рассказывают про спектр и все остальное. И вот, собственно, в тот момент, когда пружина затянута до предела, и дети пришли учиться, ну, как бы фотографировать, кнопку нажимать, они вдруг начинают рассказывать там про композицию, еще какие-то вещи. Но тогда, когда ребенок понимает, от чего это зависит, почему это так происходит и как на это возможно повлиять. И в этот момент он вдруг начинает играться цветными стеклышками, там, сеточками, зеркалом и так далее, потому что он начинает понимать, как он может взаимодействовать с той техникой, которая у него в руках. А потом, ну, то есть уже надстройки всякие разные. Вот, поэтому, ну, это, наверное, про такие принципиальные позиции внутри. Вот. У меня вот, знаешь, вопрос личный. Не знаю, насколько это будет интересно родителям, слушателям, но для меня безумно интересно, как вы внутри курсов выстраиваете, удерживаете детскую инициативу. Я понимаю, что вот есть, ну, как бы в каждом курсе, ну, типа финальная точка, да, там, ну, полугодовом, я правильно понимаю? Да, раз в полгода. Некий проект. Но этого достаточно? Ну, в каких-то курсах этого достаточно, потому что ребенок, входя в него, например, 3D-анимацию, он понимает всю глобальность и трудоемкость процесса. Ну, то есть, и они понимают, что бы случилось, там, 1 секунда, им нужно поработать на секунду анимации, им нужно поработать, и вот про это понять. А они, ну, это прям такие очень настоящие осознанные, что ли, ребятишки, когда, ну, Кто-то понимает объем, кто-то понимает, что хотел бы делать. Ну, то есть, ну, они тогда входят в это сознательное, осмысленно. А со всеми остальными у нас есть куча всяких разных историй про... Как я удачно спросила. Помимо того, что мы два раза в неделю учимся, мы помимо этого играем в настольные игры. Мы там поем песни, мы ходим в пещеры, мы ходим на столбы и так далее. Потому что совместность дополнительная. Да, это проживание совместное, потому что... Опять-таки, все же понимают, что неважно, робот ты делаешь, там какие-то опыты ты ставишь или фильм ты снимаешь, что через твои одноклассники они предъявляют некоторый определенный уровень требований к тому, что они готовы усваивать. И если ты пошел учиться там на 3D-анимацию, то не меньше, чем аватар будет у тебя результатом в конце первого года обучения. И их стойка вот это... И ты вот это делал целых полгода... Оно вызывает, ощущение горечи полнейшей от того, чем ты занимался. Вроде как, и что он у тебя научился только ходить? Ну, вроде как он же должен был машины собирать. Вот. И очень важно, чтобы у ребят появилось сообщество и вот эта тусовка, в которой есть ценность обсуждения, показывания, совета и вообще, в принципе, предметного и содержательного общения. Мы смотрим кино с малышами, это вот прям такой показательный момент, когда они начинают смотреть мультфильмы, когда у нас малыши 12 лет, то есть у нас есть совсем такие маленькие деточки, это 5-6 лет, это мультипликаторы, предметники, и вот есть начальная группа, там 12 лет, это младшее звено. И когда они начинают вдруг смотреть мультфильмы по-другому, они начинают их разбирать, когда у нас приходят родители и говорят, вы знаете, а как-то можно выключить эту опцию? Почему? Ну, потому что он теперь постоянно хочет разговаривать, он обсуждает со мной героики, он пытается вычленить, а какой я смысл в этом вижу, он пытается понять, а какие фаны, а из чего это сделано, а вот я вот это заметил, не заметил. Я говорю, ребят, так, собственно говоря, случилось чудо, и ребенок начал разговаривать про настоящее, про то, что для него действительно важно, а не про то, какие у него оценки, что он ел. Ну, то есть, берите и бегите в данный момент. Ну, то есть, вы можете сейчас поговорить с ним про все. То есть, и кто такие там герои, и что важно, и почему это профессия, и где лежит удовлетворение, и ради чего имеет смысл просыпаться каждое утро. И вот это те вещи, которые рождаются не только в предметном поле, но и в поле общения. То есть, тогда, когда прям с ребенком определенная среда случается. Ну и плюс понятно, что они ходят на всякие там выставки, там, ну, условно, экскурсии. Вот в тот момент, когда они понимают, еще опять-таки очень важно, понимают, что город, он открытый, он большой, он очень разный. И оказывается, можно прийти и сюда, и сюда, и сюда, и можно взаимодействовать, и тебя там не то чтобы не выгонят, а в некоторых местах, в принципе, тебе будут даже рады. Но только надо понять, а как ты можешь в это место попасть, и что там можешь взять для себя, то есть зачем туда ходят. Потому что там есть часть детей, кто вместе с нами выясняет, что Красноярская филармония – это не быкозы. Есть часть детей, кто понимает, что оказывается там... Даже в пожарную часть, если есть большое желание, ты можешь прийти, сесть в уголок и просто сидеть и смотреть, что эти люди делают, как они живут. Вот, потому что, опять-таки, некоторая открытость того пространства, которое нас окружает, это очень, на мой взгляд, важная вещь, и она у ребенка либо случается, и тогда он понимает, что это его город, в этом городе есть для него важные места, у него есть точки взаимодействия, у него есть... места, куда ему хочется привести друзей и родителей, которые его восхищают и чем-то греют. Потому что, и он может ответить на этот вопрос. Либо этот город для него, это некоторый набор маршрутов, которые он прокладывает ежедневно, и желательно с них не сбиваться, чтобы где-то не потерять там лишнюю минуту или вдруг не потеряться. То есть вот этот очень важный момент, который тоже случается, и потом, когда они вырастают, они вдруг говорят... Спасибо. У нас даже есть такое страшное увлечение у детей. Они ездят стопом. Вот они, это уже выросшие дети. Это, ребятня, на первый, второй, третий курс. Но когда они ездят стопом, они... И опять даже к этим вещам они начинают относиться чуть-чуть по-другому. Потому что в прошлом году у нас приехали ребят, которые учатся в пединституте, они приехали и говорят, все, самая большая практика была пройдена. Какая? 18 часов разговаривания с взрослыми людьми так, чтобы им было интересно, и они тебя не высадили. Это очень дорогой опыт. Вот, поэтому... Ну, я понимаю, что это не потому, что мы их научили ездить стопом, это потому, что мы где-то показали, что любая ситуация, она может тебе дать, она может произвести некоторый апгрейд по отношению к тебе, если ты будешь сознательно к этому относиться, если ты будешь понимать, зачем, что происходит, и каким образом, благодаря тому, что это происходит, ты становишься лучше. Вот. Вот, ну, и это взгляд на мир. То есть это не инструмент, это отношение. Да, то есть это мировоззренческая история, которая тоже, ну, где-то же должна у ребенка формироваться. Безусловно. Вот. А что самое сложное, Юля, у вас происходит? Самое сложное... Ну, для есть сложные вещи для меня, как для руководителя, как для человека. У нас регулярно встает некоторое количество людей, детей, уезжает из города, кто-то из страны. И в этот момент ты понимаешь, что ну, как бы ты делал, а тебе вокруг говорят, ну, это же здорово, это, ну, у тебя дети работают на мельнице. Ну, в этом смысле, для России это, наверное, ну, если не потолок, то где-то очень, очень близко к нему. Ты думаешь, да, но ты же думал, что он будет сейчас и здесь. И это такое, первое, ну, некоторый мой, ну, мой моя персональная трудность, вот. А для педагогов, наверное, очень трудно это воодушевлять и каждый раз помогать родить свое, собственно, ради чего ты потом можешь именно про ребятишек, тогда, когда каждый из них должен родить собственную идею, ради которой он будет по-настоящему, как взрослый, работать как минимум полгода. К сожалению, наша передача подошла к концу, уважаемые радиослушатели. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. До свидания. Город детства.